Глава 17. Где-то в многомерной вселенной. Локи — бог хитрости и коварства, который по праву гордился тем, что умнее и хитрее его нет никого во всей многомерной вселенной, прямо сейчас страдал. У него всегда был комплекс по поводу силы из-за отца, Одина. Этот одноглазый мудак, который творил, что попало, имел силу. Тор, тупоголовый дуболом, который два слова нормально связать не мог, тоже имел молот и силу. И даже Сигурд был достаточно силен и имел характер, чтобы пойти наперекор словам отца и убраться со своей возлюбленной в закрытый мир. На тот момент Локи радовался этому тупому решению, которое убирало конкурентов. Но немного завидовал большой и чистой любви, которая была между Сигурдом, нынешним Ульрихом, и Валькирией, которая, наконец, получила имя — Лагерта. Этот гад потом вернулся. И не просто вернулся, а, пожари его, вселенная, командовал теперь войсками Асгарда, его войсками, который должен был именно он, Локи, вести в бой. В поисках силы Локи обратился к костяному скульптору, обещав ему самое дорогое, что у него есть — свою собственную бессмертную душу в услужение. И он получил силу, но вместе с ней он окончательно перестал быть свободным. Именно в этот момент он понял, сколько свободы было в его прошлой жизни. А он выбрал буквально рабство, надеясь, что когда Костяной захватит Вселенную, Локи сможет отомстить всем своим недоброжелателям и займет почетное место рядом со своим новым господином. Как же он ошибался! Его новая сила была заемной, его существование — жалким, а его ошибки... Ошибок Костяной не прощал. И то, что произошло совсем недавно, судя по всему, поставит точку в короткой и, честно говоря, не очень яркой карьере Локи в качестве прислужника костяного скульптора. А ведь как хорошо все начиналось. Он заманил в ловушку как армию охотников, так и армию Асгарда, имея 10-кратное преимущество в силах, а также карт-бланш от своего господина на привлечение новых и новых бойцов. Когда ловушка захлопнулась, он начал призывать дополнительные силы армии вторжения костяного скульптора, дабы раз и навсегда разбить силы жалких людишек, которые посмели бросить вызов ему, Локи. Он так и не понял, когда все пошло наперекосяк. Возможно, в тот момент, когда он почувствовал ауру старого мака, старейшего и, возможно, сильнейшего охотника из ныне живущих. Может быть, это случилось, когда идущие на его зов подкрепления начали уничтожаться прямо в процессе транспортировки по какой-то неведомой ему причине. Нити мироздания рвались, и костяные войска вываливались либо в подготовленную ловушку, либо прямо в жаркие жерла огромных солнц, сгорая без следа. Он понятия не имел, как враги это провернули. Лишь чувствовал руку величайших логистов многомерной вселенной, ордена портальщиков, а именно Грегори Торговца, который, по его информации, уже сдох, но вот его наследие каким-то образом продолжает работать. Но, может, во всем виноват этот чертов лекарь, мощная аура, которая совсем не тревожила Локи, ровно до того момента, пока она не ударила по рядам его верной армии. И в этот ужасный момент он вспомнил, что у него сейчас не живая армия, а мертвая. А Михаил никогда не любил мертвяков. Он любил гусей, но это совсем другая история. А когда этот жалкий Сигурд Ульрих скомандовал атаку, его берсеркеры двинулись вперед при поддержке легионов Ордена Охотников. Вот тогда закончилось все окончательно. Локи бежал. Сначала он бежал от своего брата Тора, который впал в режим берсеркера, раскидывая костяных воинов налево-направо, пытаясь добраться до него. Затем он ускользал от слаженного удара охотников, которые почти поймали его в ловушку. А потом он наткнулся на улыбающегося Михаэля. Последнее, что он помнил, это его веселый смех и заинтересованный голос. «Твоя пипирка тоже в костяшку превратилась, Локи? А яйца, судя по всему, отсохли за ненадобностью?»